Духи стали по радио агитировать солдат дезертировать по примеру этой парочки. Ну вот, отличный пример для других. Дескать, выбирайте свободу, там вас ждет сладкая жизнь, американское гражданство и 100 тысяч долларов в качестве подъемных. Листовки распространяли. На религиозной почве опять же работали, обращаясь к солдатам из числа мусульман. Дескать, грех воевать против своих братьев по вере, что тоже срабатывало. Наверняка сейчас вал таких беглецов идет, подумал он. В общем, договорился радист с духами и как-то смог получить от них отраву. Как, где, это предстоит выяснить, как только удастся заполучить радиста обратно в свои руки. Если удастся, конечно. Хотя, чего сложности лишние выдумывать. Скорее всего, просто положили под приметный камень у тропы, что начинается перед восхождением на опорник, предположил майор. Что стоит неловко споткнуться, упасть и забрать закладку. Долго расслабляться противник не дал и как только понял, что все духи на опорнике перебиты, устроил массированный огневой налет. Душманы долбили из всего, что у них имелось. Минометов, ракетных установок и дышака с противоположной горы. Получалось откровенно хреново. Хорошо, если одна из мин или ракет залетала внутрь периметра. Разве что специально так делают, чтобы провести разминирование склона, подумалось майору Киборгину. Стена – это дизель. Прием. Дизель – это стена. На связи. Как у тебя обстановка? Передай, что опорник взят назад, но в Аликхиле фиксируется большое количество духов. До 1000 голов. Может и больше. Ожидаю атаку с их стороны. В общем, скоро потребуется поддержка огнем, так что передай арте и реактивщикам, пусть будут готовы. Также нужно проверить, нет ли выдвижения дополнительных сил противника с базовых районов Майдан-Хвула и Сухаром. Есть ощущение, что противник решил проверить нас на прочность и вложит в этот удар все свои силы. В общем, пусть поднимают высотную разведку, бомбардировщики и ретранслятор, а то общаться через тебя и терять на этом время мне, сам понимаешь, смерти подобно. Понял тебя, Дизель. Передам. Держись. Конец связи. Конец связи. Анатолий связался с базовым лагерем и приказал выдвинуться к передовой основным силам батальона, дабы заняли позиции между опорниками. Противник мог пройти по кручим, пусть небольшими группами, зайти в тыл опорникам, и это следовало предотвратить наведением массированного огня. Самолет-ретранслятор подняли, и на связь из Кабула вышел сам командарм Ермаков. Анатолий сделал доклад по обстановке. «А ты не нагнетаешь?» Недоверчивость командующего 40-й краткой армии была понятна. Не раз и не два случалось, что обосравшиеся от страха командиры обычные столкновения выдавали за эпические битвы и чуть ли не вторжение, и требовали чуть ли не удары тактическим ядерным оружием. Никак нет. Собственно, они уже поперли, добавил Анатолий, заметив, как в штаб заскочил один из бойцов с докладом из одного слова: «Идут». Так что на этом вынужден прекратить с вами связь, товарищ генерал-лейтенант. «Хорошо, подниму разведку и бомберы», после короткой паузы сказал Ермаков. Киборгин же, завершив сеанс связи с Кабулом, выскочил наружу и заглянул в больницу. От Аликхила действительно двигались душманы в количестве около сотни человек. Немного, но это скорее всего лишь первая волна, причем в не включены самые мусорные по качеству подготовки духи из недавно завербованных, дезертиры из афганской армии, коих подставили под огневой налет шурави, чтобы потом, воспользовавшись паузой, необходимой для перезарядки градов, двинуть в реальную атаку гораздо более качественно натренированных штурмовиков. Ну, понеслась сиськи-масиськи. Глава 18.43. Под раздачу, одновременно с атакой душманов попал Бланик, его все-таки попытались сбить из зенитки, причем работало что-то действительно мощное, как бы не четырехствольное, но даже и двухствольное это дофига, очень уж густо начали вспухивать облачка взрывов. Но капитан Чичин, пилот планера, показал настоящий класс пилотирования, активно маневрируя, как по высоте, так и горизонтали, мастерски выходя из зоны поражения. Также спасло планер отсутствие реального опыта у зенитчиков в стрельбе по высотным целям, не приноровились. Хотя, конечно, затянись такое противостояние и ему не сдобровать, зенитчики пристреляются, так что надо или уходить, или гасить зенитку. Литнаб тоже не подвел. Засек позицию и запросил с опорника огневую поддержку, кою ему и оказал минометный расчет, начав кидать мины в район зенитной позиции. Зенитка замолчала, чем воспользовался сам планер и атаковал ее ястребом, вывалив на нее ваги и минометные бомбы. Готово. Бланик вновь поднялся в вышину с использованием мотора, продолжил выписывать различные фигуры и вести наблюдение. Зная, что в первой волне идут мусорные душманы, Анатолий не стал вызывать огневой поддержки. К тому же артиллерия и тем более град тут были неприменимы. Если с артиллерией еще туда-сюда, то вот если наводчик РЗО хоть немного ошибется и случится недолет залпа, то под удар попадет опорник на радость врагу. Тут требовалось действие авиации, но глупо ее вызывать против того, с кем можно справиться собственными силами. Ее использовать стоит в гораздо более тяжелых случаях, когда пойдут более подготовленные бойцы противника и окажутся на склоне. Вот противник подошел к реке Куром и начал ее форсирование. Течение тут в ее верховьях было достаточно быстрым, но глубина всего по пояс, ширина едва метров 15, но вода все же сильно замедлила движение людей. Требовалось надежно поставить ногу на скользкие камни и сопротивляться холодному водному потоку, чтобы не смыло, а такое нет-нет да случалось с отдельными неловкими душманами, что сделало из духов почти идеальные мишени для снайперов и пулеметчиков в том случае, когда атакующие невольно кучковались по 3-5 человек из-за преодоления особенно сложного участка на стремнине. Щелк, щелк, стали падать в воду духи, в которых снайперы опознали командиров, и их тела безвольными куклами стало сносить вниз по течению. Также они в качестве первоочередных целей взяли носителей тяжелого оружия, пулеметов и гранатометов. Да-да-да-дах, короткими очередями застучали пулеметчики, и река понесла в своих бурных водах очередные истекающие кровью тела. И даже если жертвы снайперов и пулеметчиков были только ранены, то подхвативший тела бурный поток добивал их о камни и просто топил. Хоть бы дымовую завесу поставили, что ли, покачал головой Митрохин и сделал очередной выстрел, и очередное тело, нелепо взмахнув руками, скрылось в бурлящем потоке. Может, потому и не ставит, чтобы прилетевшие вертушки их хорошо увидели и отстрелялись, а потом штурмовики свободно атакуют без опаски. ХММ и так может быть. Бах, бах, бах. А это уже стали рваться минометные мины. Противник, несмотря на висящий над головами планер, все-таки не мог дать безнаказанно уничтожить первую волну атакующих, что должны проложить на склоне дополнительные безопасные маршруты на пути к опорнику. Дизель 0, это Гриф 1. Прием. На связи. Засек минометную позицию противника. Наведи на нее арту. Она во дворе одного из кишлаков. Анатолий понял заминку Литнаба, ведь пока арта будет пристреливаться, под разнос попадет куча домов, а там типа мирняк. При стрельбе из миномета с опорника разрушений было бы меньше. Но майор собирался экономить собственный боезапас, тем более что его не так уж и много, а миномет очень прожорливое оружие. Сами виноваты. Дай им координаты. Понял. Прошла где-то минута, очень долгая минута под плотным минометным огнем, пусть и не слишком точным, прежде чем в район вражеской минометной позиции прилетел первый пристрелочный снаряд. Короткая корректировка, еще один пристрелочный прилет, минометчики, поняв, что сейчас последует, замолчали, расчет разбежался по укрытиям, еще корректировка, дальше случилось накрытие, а потом по кишлаку с минометом ударила беглым целая батарея, равняя кишлак с землей. После накрытия позиций полусотни снарядов от Д-30 о миномете на некоторое время, если не на совсем, можно было забыть. Хотя вряд ли этот миномет один, но пока в воздухе кружит бланик, превентивно совершая при этом противозенитные маневры, ведь вряд ли и зенитка у духов была единственной, больше рисковать не станут. Противник, преодолев водную преграду, потеряв при этом примерно четверть, а то и треть своей численности, стремительным рывком добрался до подножия горы с опорником на вершине, да там и было-то метров 50, и оказались в мертвой зоне. «Идут двумя группами», — доложил Литнаб. «Обозначить, в принципе, можно было забросать противника гранатами, поскольку идут почти вертикально вверх, то при удачных бросках можно хорошо потрепать, но гранат не так уж много, так что лучше оставить их на крайний случай. Не надо, Гриф-1, этих встретим так». «Принял». Душманы стали выходить из мертвой зоны и сразу же попали под прицелы снайперов, снова плетками защелкали винтовки, и первые тела с пробитыми головами покатились вниз по склону. Бах, бах, это срабатывали мины, что активировали скатывающиеся мертвые тела. Духи стали рассредоточиваться по фронту вслепую, стреляя в сторону опорника, и снова зазвучали взрывы мин, а следом истошные крики раненых, коим поотрывало ноги на лепестках. «Экономнее стреляем», — отреагировал киборгин на чью-то длинную очередь. Перестрелка длилась минут 15, и потеряв около десятка человек, душманы затаились. Прорваться через открытое пространство в рывке они не могли, хотя тут всего-то метров 40 было, не больше, правда в подъеме да по пересеченной и заминированной местности, хотя от минной постановки уже мало что осталось, и даже дымовая завеса не помогла бы, из-за довольно чувствительного ветра здесь наверху, как раз начался майско-июньский сезон ветров, так что им не осталось ничего другого, как дождаться подкрепления в виде второй волны и уже вместе с ней совершить бросок до ненавистных неверных, дабы отрезать им головы и прочие части тела во славу Аллаха. 44. Возникла пауза. Снарядить магазины. Солдаты спешно наполняли опустошенные магазины патронами. Противник чего-то ждал, но так и не дождавшись, начал накапливать бойцов для второй атаки, о чем доложил наблюдатель. Их тут много, человек 200. Вызвать Артуадар? Нет, не успеют, стоит только начать рваться снарядом и они сорвутся в атаку, быстро выйдя из зоны поражения. У меня для них другой план встречи. И вот подошла вторая волна. Эти, судя по оснащению и обмундированию, были качеством повыше. Похоже, что как раз те, кто только что прибыл из Пакистана, но все равно недалеко ушли от мусорных бойцов первой волны, уже не любители, но еще не профи, не доучили. Эти душманы тоже двигались толпой, рассредоточенной, но все же толпой и на обрывчике перед рекой невольно скучковались, не имелось еще четкости действия и сноровки преодоления подобных препятствий в составе большого отряда. Тут-то их и поймали, что называется, со спущенными штанами. Агресники. Огонь. Загрохотала пара АКС-17 с большим рассеиванием из-за тряски, выплевывая осколочные гранаты. Впрочем, большое рассеивание тут сыграло только на руку. Гранаты падали как на непосредственно берег Курамы, так и на верхнюю часть обрыва. Убитых, как правило, не было, если только не случилось прямого попадания, что скорее случайность. Но вот раненые повалились в довольно большом количестве, счет шел на десятки. Да, ранения по большей части пустяковые, но они уже не позволяли боевикам пойти в атаку. Оставалось только жалеть, что ленты с гранатами как столь короткие и они очень быстро заканчиваются. Пока агрессники перезаряжали свои гранатометы, душманы влетели в воду, ну и началось то же, что и во время атаки первой волны, то есть отстрел снайперами всех похожих на командиров и носителей тяжелого вооружения, ну а пулеметчики расстреливали групповые цели. Киборгин же напрямую через ретранслятор связался с гордесским штабом. Требуется авиационная поддержка. Восточный склон опорник 2. Количество противников в пределах 200 голов. Вас понял, дизель 0. Звено на взлете. Теперь осталось только дождаться. Потекли тягучие минуты. Анатолий же подумал о том, выехали отряды душманов с базовых районов Майдан, Хвула и Сухаром, а точнее обнаружили ли их выход разведчики и смогли ли разбомбить бомбардировщики. Увы, но ему пока об этом никто ничего не сказал, а запрашивать самого командарма чином не вышел. Впрочем, времени пока на самом деле прошло немного, к тому же противник мог выдвинуться не плотной колонной, а с достаточным разрывом, чтобы не представлять собой идеальную мишень. И тут как по заказу на связи вышел сам командующий 40-й краткой армией генерал-лейтенант Ермаков. «Как у тебя обстановка?» «Терпимо. Вызвал авиаподдержку, так что если все пройдет удачно, то общей сложностью 300 голов духов помножим на ноль. Хорошая новость, но есть и плохая. Ты был прав, майор, противник выдвинулся из своих базовых районов. Колонну противника, что двигалась от Сухарама, разбили. Плохая же новость заключается в том, что бандиты из Майдан-Хвула оказались умнее и движутся рассредоточенным порядком, часть при этом прикрывается мирными жителями, или имитируют движение местных жителей, а на самом деле в этих бурбухайках боевики. Но сам понимаешь, бомбить с виду гражданский транспорт мы не можем. Держись там, я направлю к тебе в помощь десантников. Вас понял. Конец связи. Анатолий прервал связь с Кабулом, так как на горизонте появились крокодилы. Дизель 0, это втер полста. Прием. На связи ветер полста. Противник на восточном склоне, прямо под нами. Понял тебя. Работаю. Пара Ми-24 стала заходить на цель, и тут со стороны Алик-Хел потянулись белесые нити. Одна, вторая, зенитные ракеты. Сами пилоты увидели или предупреждение сработало, но от крокодилов стали отлетать тепловые ловушки. Бах, бах. Одна ракета среагировала на ловушку, а вторая угодила во второй вертолет. Крокодил тут же задымило и его стало мотать. Проклятие. Первый вертолет тоже стал отворачивать в сторону. Тут еще несколько дышака из кустов начали палить. В некотором роде, к счастью, в качестве главной цели выбрали подбитый «Стингером» вертолет. Сказалась денежная заинтересованность, ведь только за рухнувший борт платит деньги. Минометный расчет немедленно попытался подавить эти огневые точки. Отработай по цели ветер полста. Немедленно. Тут стингеры. Я видел. Вернись на боевой курс и отработай по цели ветер полста. Это твоя работа. Меня собьют. Не распускай сопли. Ты знал, на что шел, когда решил стать пилотом боевого вертолета. Ты знал, что придется убивать, и что тебя самого могут сбить. Вернись на боевой курс. Или клянусь, если выживу, то найду и сам убью тебя, слабак. Крокодилу пришлось выписать в небе пируэт, чтобы вернуться на боевой курс, от которого он сильно отклонился, и в этот момент один из расчетов Дышака переключился на уцелевшую вертушку. И, видимо, почти сразу попал, потому как вертолет снова задергался в маневрах. Огонь по цели ветер полста. По цели, а не куда придется. Выполни свой долг до конца, а потом проваливай из армии в гражданскую авиацию. Да, в Афганистане прошел большой отсев среди пилотов вертолетной авиации, ведь если на то пошло, то когда шли в пилоты, то думали, что воевать скорее всего не придется, но не верили люди в большую войну до конца, не принимали ее ментально, казалось, что ВОВ сделала всем прививку, да и в локальные войны тоже не особо, по крайней мере, что воевать будет непосредственно СССР, а не посылать добровольцев во всякие Вьетнамы, Сирии и Египты. Зато исполнится мечта о небе, высокая зарплата, девушки опять же любят военных, красивых, здоровенных. А оно вон как. Особенно плохо стало, когда в Афганистан пошли стингеры. Переносными зенитными ракетами стреляли и раньше, но редко, да и эффективность их была низка. Стингеры же оказались на порядок успешнее, вертолеты стали буквально сыпаться с неба, и у пилотов естественно возникла своеобразная стингеробоязнь, доходила до отказа вылетов. Крокодил все-таки отработал нурсами по горе, кривовато все же, взял слишком высоко, и половина залпа пришлась по пустому месту почти впритык к стене опорника, еще немного и своих бы накрыл. Видимо, пилот сам понял, какую сейчас оплошность чуть не допустил, ужаснулся, морально собрался, и второй залп пришелся точно по цели. Второго залпа оказалось достаточно, чтобы накрыть вжавшихся в камни духов. Вряд ли убило их всех, но тех, что осталось в живых, точно не хватит для штурма. Счастливого возвращения, ветер полста. Да пош, тут к вертолету потянулась настоящая вереница из трассирующих снарядов, скорее лишь часть их являлась таковыми, а остальные, бронебойные, сложилось невольное впечатление, что начали стрелять из бластера, как в фильме «Звездные войны». Это явно в дело вступила настоящая зенитка. Бух, в небе вспыхнула вспышка, и крокодил огненным шаром понесся к земле. Сосиски сраные сглазил. Ми-24 ушел за другой перевал и там упал, так что вскоре стало видно поднявшееся в небо черное облако. Спаслись при этом пилоты или нет, было неясно. Теперь об авиационной поддержке можно забыть, констатировал очевидную мысль Городин. Надо думать, эти стингеры у духов не единственные. Анатолий только согласно кивнул. В одном из кишлаков, откуда била зенитка, начали часто рваться артиллерийские снаряды, на цель арту навел все тот же Бланик. Вечерело. 45. Противник выставляет ракетные установки. Раздался по рации голос Литнаба. Бланик продолжал кружить в небе без замены. Мало того, что пилот ранен, так при посадке он разбил свой планер. О ракетной угрозе тут же сообщили гарнизону опорника, и все затаились в ожидании массированного удара. «Они же и своих положат», — удивился лейтенант. «Там ведь еще десятка два или три засела. Значит, решили ими пожертвовать, только лишь бы нас достать». На выявленные позиции навели арту, но она просто не успевала. Пуски. Сразу с нескольких точек ударили малые РЗО тип 63. Все приготовились к взрывам, но ракеты ушли значительно выше. Промахнулись, нет, по дороге бьют. Все вспомнили, что к ним должна вообще-то подмога подойти. Не скоро, дороги все густо заминированы, так что скорость движения даже меньше, чем у человека, идущего прогулочным шагом. А авиации перебросить опасно из-за стингеров и пушечных зениток, ведь стрелки могут находиться где угодно, как в кишлачной зоне, так и в горах под видом пастухов. В общем, понять, что там произошло, несложно. Колонна в очередной раз остановилась перед миной и стала отличной мишенью для ракетчиков, тем более они наверняка все подобные удобные участки пристреляли, что подтверждается массированностью залпа без внесения корректировок после стрельбы одной установкой. В общем, противник воевал грамотно, этого не отнять. Остается только надеяться, что разлет у ракет достаточно большой, все-таки стреляют на дальнюю дистанцию, и десантники не особо пострадают, подумал Анатолий. Смущала только массированность стрельбы. Выстрелило 6 установок, в залпе каждые 12 107-мм ракет, итого 72 ракеты. Это много, даже с учетом сильного рассеивания. Плачевный результат не заставил себя ждать. Дизель-0, это каток. ПМ. Каток, это дизель-0. Слушаю. Вынужден отступить, дизель нас накрыло ракетами очень густо, есть убитые, много раненых и контуженных. Понял тебя, каток. Майор, представив, какой там ад творился, невольно содрогнулся. Удивительно, что там вообще хоть кто-то выжил. Тем более противник может повторить залп, добавил он. Большая часть ракетных установок успели укрыть от арты. Вот и я о том же. Собственно, хорошо, если хоть одну смогли уничтожить, но это, как будут говорить, не точно. По крайней мере, Литнап не подтвердил уничтожение, все заволокло пылью и дымом от близких взрывов. Так что действительно могли перезарядить, вывести на новые позиции, благо легкость конструкции типа 63 позволяла расчету самостоятельно ворочить этой РЗО и снова ударить, прежде чем по ним смогут отстреляться из Д-30. Разве что градами сразу накрыть, подумал Киборгин. Стемнело. Тут же начали поступать доклады от других опорников. Вся цепочка опорников оказалась атакована. Зачем они рассредоточили свои силы? Удивился лейтенант. Надеются пробиться хоть где-то? Так не лучше бы ударить в одном месте? Они отвлекают наше внимание и рассредоточивают наши силы, сказал Киборгин. Теперь арта занята прикрытием всего фронта. Так что нам стоит ждать мощной атаки. Многие наверняка зададутся вопросом, а чего собственно душманы с тупым упорством прут на хорошо укрепленный опорник, словно бараны кидаясь на новые ворота, вместо того, чтобы обойти его, окружить и расстрелять, да хотя бы просто закидав гранатами. Много чего мешало. Такой обход даже опаснее, чем лобовая атака. Во-первых, склоны заминированы с помощью лепестков, раскидали их в данном случае очень густо. Во-вторых, сами опорники могут накрыть с большей эффективностью из пулеметов, акс и минометов, причем из минометов могут устроить перекрестный огонь с соседних опорных пунктов, если противник решит пройти точно посередине. В-третьих, эта арта и особенно опасным является обстрел градами. Тут можно чуток напортачить с наведением и никому от этого хуже не станет, разве что самим душманам. В-четвертых, может совершить налет авиация. И если вертолеты сейчас с помощью стингеров и удалось прижать к земле, то вот бомбардировщики с недосягаемой для ПЗРК высоты могут устроить веселую жизнь, кинув кассетные бомбы. В общем, духам не оставалось ничего другого, как пробиваться в прямом штурме. Дизель-0, это гриф. Прием. Капитан Чичин продолжал висеть в воздухе, несмотря на опустившуюся темноту. На связи. Два самолета со стороны пакистанской границы. Повторяю. Два самолета со стороны пакистанской границы. Понял. Уходи. Немедленно. Выполняю. Самолеты. Это не просто плохо, это хуже некуда. Анатолий в считанные мгновения понял задумку противника, а именно сбросить на опорник несколько бомб, может даже напалм. И все, минометчики, приготовиться к стрельбе осветительными минами. Я на ДШК, воскликнул Городин. Всем в укрытие, оставить позиции, в укрытие. Солдаты стали набиваться в казармы, столовую и арсенал. От мощной бомбы не спасет, как и от объемника, да и от напалма не особо защитит. Бей. Минометчики начали выпускать мину за миной, и в воздухе повисли осветительные шашки. Какое-никакое, а препятствие для пролета самолетов. Уже сбито прямое наведение, ибо любой нормальный пилот захочет отвернуть в сторону и попытаться зайти с другой стороны. Но кроме того, осветительные шашки давали засветку. Опять-таки какую-никакую, но все же мешали прицеливанию, если помимо бомб на крыльях висят кассеты с неуправляемыми ракетами. Да-да-да-да-дах, загремел трофейный ДШК, ему начали вторить пулеметы, пулеметчики до последнего остались снаружи, и принялся гвоздить Митрохин из своей снайперской винтовки. Неизвестно, кто попал, но самолет, шедший первым, вдруг пыхнул огнем из сопла и резко отвалил в сторону, сбросив свой опасный груз впустую. А вслед за ведущим отвернул второй самолет. Пилот первого F-16 катапультировался, и подбитый самолет, уйдя в пике, врезался в склон горы, ярко вспыхнув во взрыве. «Ура!» – радостно закричали бойцы. Но оставался еще один истребитель, что тоже мог наделать дел, а он стал закладывать круг с набором высоты. Тут уже минометчики ничем помочь не могли. Городин продолжил палить из ДШК на расплав ствола, сменив позицию на более удобную, но явно мазал, не успевая взять упреждение по горизонтали и высоте. Застучали башенные пулеметы ПТРов, но тоже без успеха. Навыка стрельбы по воздушным целям ни у кого нет, да и далековато все-таки. Увы, но подразделения не оснащались ракетными средствами ПВО. Камусиски. Ругнувшись в своей манере, Анатолий подхватил РПГ-7. Серьезно, удивился Митрохин, за неимением гербовой. Вот F-16, завершив разворот, пошел на боевой заход, только бы не начал из пулеметов садить. Но не начал, все-таки эта тряска и несколько сбивает прицел, а попасть нужно ювелирно. Снова задолбил Дышака. Городин сменил ленту на новую. Киборгин хотел остановить пулеметчика так, как он ему мешал, но не успел. Пилот все-таки не выдержал. Это ведь действительно страшно идти в лобовую на пулемет. Срабатывает инстинкт самосохранения, особенно если случилось попадание, и дернулся при пуске неуправляемых ракет. Те пошли выше опорника и разорвались в реке и ее берегах. Все невольно присели при залпе, в том числе майор. Новый разворот истребителя почти над опорником. Бух. Это Анатолий выстрелил в догон из гранатомета. Ах ты ж сиськи-масиськи. Киборгин в следующий момент понял, что промазал, самолет резко отвернул в другую сторону. Но тут произошло что-то странное, можно даже сказать, что мистическое, по крайней мере так казалось со стороны, ведь граната вместо того, чтобы улететь по прямой мимо цели, вдруг резко дернулась и устремилась к самолету, условно имея систему самонаведения. Бах! Самолет, закувыркавшись, понесся к земле. Бабах! Раздался мощный взрыв. Долбанул не только сам самолет с его запасом горючего, но и бомба. Что это было? Удивился Митрохин, глядя на Анатолия круглыми глазами. Как это вообще? Сам в шоке. Да в общем-то ничего удивительного, произнес Городин, что вообще-то как раз изначально являлся гранатометчиком и понимал в вопросе. А поподробнее? Попросил Федор. Случайность, конечно, счастливая для нас. Все дело в ветре и реактивной струе от самолета, создавшего поток, в который попала граната. Забыли что ли, как влияет ветер на хвостовик, в натуре? Киборгин тоже понятливо кивнул. Ну да, стрелять из РПГ надо с поправкой на ветер, это на самом деле то еще искусство, буквально на грани ощущения, что не каждому дается. Потому духи так часто мажут, несмотря на то, что стреляют практически в упор, но ветер в горах играет против них. Вот и тут, граната среагировала на вихревые воздушные потоки и отклонилась согласно законам аэродинамики в сторону цели. Да, счастливая случайность. Но на войне и в жизни еще и не такое случается. Солдаты после взрыва по приказу взводного высыпали наружу и заняли свои места. Полетели осветительные ракеты. «Противник атакует!» – закричал наблюдатель. Видимо, духи очень рассчитывали, что самолет сможет выполнить свою работу и им после бомбардировки останется лишь зачистить выживших, но несмотря на неудачу останавливать атаку не стали в расчете на темноту. «Только странные они какие-то», – сказал лейтенант. Ниндзя что ли решили из себя изобразить? Все в черные одеты. Сосиски сраные, сразу все понял майор Киборгин. Черные аисты. Глава 19. Момент с самолетом сочтен слишком нереалистичным, и я его позже переработаю на встречный выстрел из РПГ. Но он все равно упадет. 46. Анатолий, посмотрев через бойницу в бинокль, когда в небе повис очередной фонарь, только лишь убедился, что в атаку действительно идут черные аисты. Об этом говорила как единообразная черная форменная одежда, так и черно-желто-красными шевроны на рукавах. Ну и двигались куда как грамотнее предыдущих душманов, не кучковались, бежали не по прямой, а зигзагами, резко и хаотично меняя направление, чтобы не словить пулю от снайпера. Сколько их бежало в этой волне, сказать было сложно, но человек 100 точно было. Снайперы и пулеметчики все же смогли подстрелить несколько человек. А потом черные аисты, добравшись до подножия, оказались в мертвой зоне и начали карабкаться наверх, приготовить гранаты. Когда по расчетам Киборгина противник поднялся примерно до середины склона, а они, судя по всему, поднимались по двум ранее проложенным маршрутам, кои обозначил своим бойцам как цели, приказал: «Бросай». Лимонки двумя потоками полетели через стенку опорника и, заскакав по камням, помчались вниз по склону. А потом зазвучали частые взрывы, словно ленты китайских петард, что те обожают взрывать на всевозможные праздники. Раздались крики боли, а значит, осколки хорошо посекли атакующих. Оставалось только жалеть, что невозможно толком визуально оценить результат, но счет убитых и раненых наверняка пошел на десятки. Раздался знакомый свист. В укрытие все залегли и начали рваться минометные мины. Противник начал огневой налет, чтобы прижать шурави к земле и дать аистам в рывке добраться до опорника. Вот только потери от массированной гранатной атаки оказались столь велики, что душманы потеряли боевой потенциал и их наступление оказалось сорвано. А минометный налет тоже не обошелся без последствий для штрафников. Двое получили ранения осколками в руки и ноги, а одного буквально разорвало почти прямым попаданием в окоп. Возникла небольшая пауза. «На связи командующий», — сказал связист. «Как у тебя обстановка, дизель-0?» «Пока в норме. Отбито 3 наземные атаки и 1 воздушная в составе 2 реактивных самолетов, предположительно F-16. Самолеты. Так точно. Проклятие. Какие потери? На данный момент 4, 0-21 и 6, 300. Ясно. Я сообщаю тебе лично, что с подмогой будет плохо до утра. Противник атакует не только твою линию опорников. Бандиты перешли в атаку по всему югу, от Асадабада до Кандагара. Даже у нас тут под Кабулом атакованы гарнизоны. По всей видимости, отвлекают все силы от твоего направления, а ты сам должен понимать, что любой отвлекающий маневр может стать основным направлением удара, стоит только ослабить его оборону, потому вынуждены большую часть сил направить туда. Ясно. Держись. Так точно. Надеюсь, это в определенном смысле радиоигра для тех, кто нас возможно слушает, и помощь все-таки придет пораньше, подумал майор. Или наоборот, специально засветили отсутствие подмоги в ближайшие часы, чтобы основной удар сосредоточили на нас, оттянув силы с других направлений. Осветительные мины к миномету быстро кончились, большую часть потратили при постановке завесы во время защиты от авианалета и теперь пускали лишь обычные осветительные шашки, кои не давали столько света, чтобы осветить не только гору, но и ближайшие окрестности, потому очередную атаку противника засекли только когда черные аисты форсировали реку. Очень не хватало воздушной разведки, но рассуждая логически, можно предположить, что в этот раз противник не станет подставляться и взбираться по удобным маршрутам, кои один раз уже хорошо закидали гранатами и полезут по всему склону рассредоточенным строем. Кто-то обязательно подорвется на оставшихся минах, но это капля в море в плане потери. Большая часть аистов доберется до рубежа решительной атаки. Сейчас попрут. Но сначала начался очередной минометный обстрел. Снова душераздирающий свист мин и визг осколков. «Аллах Акбар! Аллах Акбар!» Раздались истошные крики, кои звучали даже не столько для морального подавления шурави, сколько доводили до исступления самих кричащих. Их эти крики, прославляющие Аллаха, и так хорошо заводили до фанатичности, а в тандеме с накуркой и вовсе делало бесстрашными, при этом повышая болевой порог. И еще до того, как перестали падать мины, душманы рванули в атаку. «Аллах Акбар! Аа!» В первых рядах, вопя во всю глотку с выпученными глазами, бежали духи, что выжили в первых штурмах и просидели в укрытиях до темноты. Некоторые, судя по окровавленной одежде и обмотках на руках и ногах, были ранеными, но сейчас бежали, не чувствуя боли, что лишний раз подтверждало использование каких-то наркотических препаратов. Огонь! Затрещали автоматы, и первые обкуренные фанатики стали валиться на камни. Под прикрытием обдолбанных до невменяемости мусорных душманов, коих, чтобы завалить, требовалось либо вышибить мозги или попасть в сердце, ну или высадить по нему полмагазина, юркими черными тенями, коих не сразу и заметить, двигались черные аисты. «Скорее крысы», — подумалось Анатолию. Они, правда, двигались очень профессионально, пользуясь возникающими тенями от камней, порождаемых падающими осветительными шашками, а также укрывались за телами убитых душманов, коих уничтожили почти всех, а их и было-то всего 3. Завязалась ожесточенная перестрелка, полетели гранаты, но они почти никак не помогали, либо отскакивали в сторону от цели, либо враг успевал укрыться за телом погибшего духа. Анатолий видел, как один черный аист самым натуральным образом взвалил на себя тело одного душмана и залег за вторым, превратившись в неуязвимую огневую точку. Хрен ты угадал. Киборгин, взяв гранатомет, всадил в эту огневую точку гранату. Бух. Тела разлетелись во все стороны. Аист погиб, но его останки послужили укрытием для другого. Еще одного аиста завалил Городин, но для этого ему пришлось буквально превратить в мясной фарш укрытие из тела, и лишь снайперы отрабатывали, четко разя противников в голову. Автоматы в таком противостоянии, да еще калибра 5,45, оказались почти бесполезными, лишь случайно убивая и раня. Но что до ран, то черные аисты переносили их стойко, видимо, тоже чем-то обдолбавшись перед схваткой. Пока перестреливались, потянулись духовские гранатометчики и начали долбить по огневым точкам опорника, разбивая в первую очередь пулеметные гнезда. Один пулемет при этом уничтожили, К счастью, сами пулеметчики уцелели и даже почти не пострадали. Впрочем, это давалось это духовским гранатометчикам не без потерь, стоило только бойцам заметить вражеский РПГ, как на него обрушивали шквал огня. Несмотря на все свое упорство, белые аисты все никак не могли подобраться на рубеж последнего броска. Отдельные душманы подбирались на дистанцию броска гранаты, то есть метров на 20, но их тут же усиленно гасили. В конце концов, потеряв довольно много своих бойцов, черные аисты откатились назад. У них банально кончились боеприпасы. 47. Эта атака без потерь также не обошлась. Два человека получили пулю в голову. Наповал. Еще пара бойцов чуть не заработали травмы шеи из-за касательных попаданий по каскам. «Снайпер через бойницу достал», — сказал Митрохин, осмотрев пулю, застрявшую во внутренней полусфере каски. «Найди его». Федор на это только кивнул. Пока затишье, майор Киборгин решил спустить хотя бы часть раненых вниз. «А когда пойдете назад», — сказал он сопровождающих, — «тащите канистры с топливом и пусть пулеметчики с утесами поднимутся». Также связался с другими опорниками, впрочем, два из них сейчас вели активный бой, запрашивали огневую поддержку и им было не до общения с комбатом. У остальных все было относительно нормально. Душманы атаковали, но так, чисто для порядка, именно что провоцировали огонь арты. Снова прут. Задолбили акс, выплевывая гранаты по обнаруженному противнику. Шло их немного, едва полсотни, но бежали они тяжеловато. Боеприпасы суки тащит. Несколько человек удалось подранить, и это значит, что засевшие на горе черные аисты не получат десятки гранат и тысячи патронов, так как никто не стал снимать с них груз, чтобы взять себе, но оно и понятно, сами загружены по максимуму, да и остановка смерти подобна, снайпер прихлопнет неподвижную цель на счет раз, ты живешь пока двигаешься и то нет-нет, да падал очередной дух после плиточного выстрела СВД. Душманы дали осажденной больше получаса передышки, за которой бойцы не только успели снарядить магазины патронами, но и перекусить, на некоторых натуральный жор напал. Киборгин дал бойцам стимулятор, сушеные листья коки, по опыту зная, что некоторые так устанут во время боя, что натуральным образом начнут вырубаться. Вновь полетели со свистом мины. В этот раз противник стал использовать задымление, благо, что ветер почти стих, а тот, что имелся, хорошо разносил дым. Ха-ха, газы. Дым оказался с подвохом. Пока непонятно, насколько серьезным. Ладно, если простая слезогонка вроде хлорпикрина, но могло что-то и убойное. К арсеналу. Достать противогазы. Почему сразу не использовали? Мелькнула мыслью Анатолия. Хотели приберечь для прорыва второй линии обороны. Что до противогазов, то пусть солдаты их перестали носить с собой, но в арсенале они имелись, так что бойцы рванули к нему. Бах! Минометная мина упала внутри периметра и осколки скосили выскочивших из окопов штрафников. А-а! Ха-ха! Противник, конечно же, воспользовался сумятицей среди шурави, вызванной газовой атакой, и рванули в атаку. Бах, бах, бах. Это начали рваться монки, установленные с внешней стороны стены. Картечь, выброшенная направленным взрывом, произвела опустошение в рядах атакующих, и противник, понеся большие потери, откатился назад. После визгливых выкриков, приказов и кличей «Аллах Акбар» противник снова ринулся в бой. Ну да, командиры поняли, что там, где прогремели взрывы, больше мин не имеется и путь к опорнику свободен. Вот только эта полуминутная заминка оказалась для душманов критически фатальной. Первые бойцы уже успели натянуть противогазы, в числе них Городин, что встретил прорвавшихся в опорник духов шквалом пулеметного огня, срезая первых ворвавшихся духов. Его поддержали простые стрелки, полетели гранаты, враг их тоже кидал, падали убитые и раненые, но душманы были все же отброшены от стены. Бойцы вновь заняли позиции, но перестрелка долго не продлилась. Черные аисты отошли. Духи покидали немного мины и притихли, видимо, пытаясь понять, как все-таки разовить шурави. «Чуть не смяли», — сплюнул Митрохин. «Еще газ пустили». «Целы?» — спросил Анатолий. «Ногу что-то колит», — сказал Городин. Повозившись немного с пластиной правой ноги, защищавшей бедро, показал всем острый осколок, пробивший пласт арамидной ткани и примерно на пару сантиметров впившийся в плоть. «Сейчас перевяжусь и буду в норме». Пулеметчик, сделав укол, начал перевязку. Доспех Киборгина также оказался весь посечен осколками. При этом сразу два крупных осколка от минометной мины прилетело в грудь, но титановые пластины выдержали. «А ведь даже не заметил», — подумал он. Анатолий же потребовал доклад, и он не радовал. Только в этом бою он потерял 10 человек убитыми и около 20 ранеными, в основном в конечности осколками гранат. Полностью боеспособными у него осталось 15 человек. Еще одной такой мощной атаки опорник мог и не пережить. Через 20 минут случился очередной натиск, но как-то вяло, без огонька. Постреляли друг в друга минут 10, и аисты снова отошли. Потом еще одна атака через полчаса. Снова 5 минут перестрелки и отход. Может, у них торчковый откат пошел? Подумал Анатолий. Или отвлекают от чего-то внимание. 48. Еще одна вялая атака. Анатолий сначала посмотрел через НСПУ, но, увы, дальности сильно не хватало, зато через тепловизор заметил множество засветок. Противник выводил на стартовые позиции новые подразделения для атаки. Связь с артой. Потребовал майор. Связь удалось установить не сразу. Мне срочно требуется артподдержка. Все стволы заняты, дизель 0. Четвертый опорник под атакой. Вас отвлекают. Мне нужен удар. Тут отряд больше 200 человек скопился. Дайте хотя бы один залп градом. Требуется еще 5 минут, у нас перезарядка. Сосиски сраные. Нет у меня этих 5 минут. Бах, бах, бах. По горе словно кувалдой стали бить. Это еще за черт. Арта бьет. И правда, по опорнику пытались бить из арты в дополнение к минометному обстрелу. С точность тоже получалось не очень. Снаряды часто летели выше и взрывались в восточном склоне горы, стоящей западнее. Черные аисты при этом отступили вниз. В воздухе севернее мелькнула какая-то неясная тень, и майор снова вскинул к глазам НСПУ. Вертолеты. Только это оказались не советские вертушки. Одна, вторая, третья. Десант. Всего за горой село около десятка вертолетов, а это минимум сотня человек, а то и все 200. Отреагировать на это не было никакой возможности. Артиллерийский обстрел прекратился, и вертолеты начали взлетать. При этом, едва поднявшись выше хребта, горы тут же начали пускать неуправляемые ракеты. Сначала долбанули по ПТРам, те загорелись, а потом били по западному склону горы с опорником, таким образом проведя нехитрое разминирование. Ну и по самому опорнику, естественно, вмазали парой залпов. А это означало, что им сейчас предстоит отбиваться в окружении. Арта, вы перезарядились. Перезарядка завершена, дизель 0. Дайте координаты цели. Киборгин назвал. Вы уверены, дизель 0? Это же в вашем тылу. Уверен. Эти твари высадили там вертолетный десант. Вас понял. Фиксируйте пристрелочный. Бах. Перелет полкилометра. Вы по нам чуть не попали. Принял. Фиксируйте второй пристрелочный. Бах. На этот раз взорвалось там, где надо. Подтверждаю. Давайте полный залп. Принял. Западнее стали рваться ракеты от града. Одновременно пошли в атаку новые силы противника. По ним, как обычно, начали долбить из АКСа и миномета. Что до вертолетного десанта, то, увы, противник оказался не лыком шит и провел таки операцию по отвлечению внимания, через психологическое давление. То есть никакой высадки там не было, просто приземлились пустые вертолеты и потом взлетели, создав впечатление высадки, тем самым спровоцировав удар по пустоте, а не по реальным войскам душманов. Имеется в такой момент хоть какая-то воздушная разведка, то такого конфуза, конечно, бы не произошло. Но, увы, духи поперли со всех сторон. Прячась за камнями и телами погибших, они порно подбирались к опорнику на бросок гранаты и рывок. Вновь вершину стало заволакивать дымом, и пришлось опять напялить противогазы, что сильно ограничивало обзор и вообще было неудобно, но на то и был расчет противника. Только вот еще какая штука, обороняющиеся также кинули несколько дымовых шашек и под дымовым прикрытием выскочили за стены, таща за собой груз. Их при этом прикрыли бросками последних гранат. Душманы начали активно долбить из гранатометов, разбивая последние участки стены. Стрельба велась безостановочно, бойцы палили, реагируя на быстрое движение то здесь, то там, хотя в дыму, да еще при свете осветительных шашек определить, где именно в настоящий момент противник, было практически невозможно, так что стреляли фактически наугад веером. Раненые, засевшие в арсенале и казармах, едва успевали снаряжать пустые магазины патронами, но в какой-то момент расход боеприпасов стал таким, что они просто не в состоянии были угнаться за ним. Пришлось перейти на трофейное оружие. Аллах Акбар! В очередной раз завопили черные аисты и бросились в атаку, почувствовав этот тонкий момент бессилия обороняющихся. Дергай! Бойцы дернули шнуры, и на самых ожидаемых маршрутах прорыва, куда совершили вылазку отчаянные штрафники, вспыхнули огненные полусферы. То подорвали канистры с бензином. А-а! Забегали живые факелы. Раздалось несколько взрывов. То есть те, кто попал в огненную купель, готовились кидать гранаты. Отходим. Бойцы быстро отступили к противоположной стене, собственно, засели за ней, часть укрылась за кухней штабом и вовремя. Полетели гранаты со стороны душманов, загрохотали частые взрывы и снова с воплями рванули вперед черные аисты, попав под шквальный пулеметный огонь Городина, засевшего на крыше арсенала. Он устроил настоящую просеку в атакующей массе, но атаковали опорник реально со всех сторон. Тут Анатолий, увидя сюрреалистичную картину, как душманы атаковали свиньей. Два десятка человек ломились вперед, при этом те, что бежали на острие атаки, несли в руках в качестве щита мертвых товарищей. Киборгин высадил по ним очередь, но не по щиту, а по ногам щитоносцев. Они упали, и тут на него выскочил бородач с разъявленным в крике ртом. Дал длинную очередь, позади кто-то вскрикнул из тех, кто защищал противоположный конец улицы цитадели, но Анатолий присел, уходя с линии огня, а потом завязалась рукопашная. Киборгин получил несколько ударов, но бронежилет, конечно же, легко выдержал уколы и порезы штыком, а вот противник удар ногой по своему колену не перенес, перекосился и подставился под удар прикладом в голову, и майор врезал так, что проломил висок. Основную группу атаковавших свиньей постреляли из автоматов, засевшие за стеной. Впрочем, они вдруг обернулись и начали палить куда вниз и по сторонам. «Кого-то он мне напоминает», — подумалось в тот момент майору. Но стало не до опознания убитого боевика. Да и зачем? Сдох и сдох. Духи заходят с тыла. И правда, отряд противника обошел опорник и заходил еще из запада, в цитадель. Все выжившие оказались внутри. «Сдавайтесь, шурави! Хрен тебе!» Анатолий подсел к рации. «Это дизель-0. Противник, захвати опорник. Вызываю огонь на себя. Повторяю. Вызываю огонь на себя. Иркутск-5. Блин. Красноярск. Принято, дизель-0. Ждите». По цитадели долбанули из РПГ-7. Струя пробила кладку и камень полетел внутрь. Долбануло по ушам резким перепадом давления, ну и температура поднялась. Но никаких фатальных последствий это не принесло. Кроме дыр в стене, в которую Анатолий тут же просунул автомат и выдал длинную очередь. «Вы кусите, суки! Дизель-0, подтвердите удар!» «Это дизель-0, подтверждаю удар на себя!» Снова потекли минуты ожидания. Стену пробили еще в двух местах, и в одном из проломов майор увидел, как засветлело на востоке. Душманы попытались закинуть гранату, но она застряла в кладке и в итоге рванула в стене, разломав ее еще сильнее. А потом гору затрясло от частых взрывов. Одна из ракет упала прямо в центр цитадели, точнехонько в минометы. Строения, пережившие и без того немало попаданий от ударной волны, просто рассыпались, погребая под собой прячущихся внутри бойцов. А ведь это Хаттаб был, вдруг вспомнил Киборгин лицо убитого в рукопашной, прежде чем сознание померкло. Глава 20:49. После того, как градом накрыло опорник, все закончилось. Под удар попали элитные подразделения черных аистов. Это подразделение состояло по факту из трех частей. Первая часть – штрафники, то есть маджахеды, совершившие какие-то преступления. Это они все время кричат «Аллах Акбар», и их крики записываются на портативные диктофоны, лежащие у них в карманах. Дескать, атаковали и бились до конца. Вторая часть – наиболее подготовленные душманы и наемники высшего класса. А третья часть – спецназ пакистанской армии. Первые две части фактически прокладывают дорогу для третьей. Правда, как потом выяснилось, пакистанский спецназ в этом бою так и не поучаствовал, а первые две части погибли почти в полном составе. Пакистанский спецназ, может, и поучаствовал бы в операции, просто заняв разбомбленную высоту, но тут подошли десантники из 56-ти краткой Оджбр, они всю ночь двигались по горам, а потом в небе появились самолеты, что провели бомбардировку подступов к высоте и зеленки кассетными бомбами, и тот, кто командовал всей этой операцией со стороны противника, понял, что им уже ничего не светит. Сам Анатолий заработал контузию и порванные барабанные перепонки. Из всего взвода претарианцев-шакалов выжило 9 человек. Как потом выяснилось, в одну из казарм духи все-таки смогли пробить брешь достаточных размеров и протолкнуть внутрь пару гранат, а потом еще просунули ствол пулемета и выпустили внутрь всю ленту. Некоторые потери понесли штрафники из гиен, сидевших на других опорниках, что подверглись атакам, по 3-4 человека на опорник, плюс раненые. Основная база также подверглась массированной атаке и тоже не обошлось без потерь. На третий день в госпиталь прибыла Вера. Держалась она хорошо, по крайней мере слез не было. Записалась в медперсонал, коего вечно испытывался дефицит. Вместе с ним, помимо прочих штрафников, попали и его ближайшие товарищи старшины Городин и Митрохин. Для Митрохина война точно закончилась, Осколком ему разворотила кисть левой руки и ее ампутировали. Это его, конечно же, сильно психологически придавило. Ампутация вообще сильно бьет по мозгам. Тем более, если человек молод и у него вся жизнь впереди, ампутация словно обрубает множество путей. Тут сразу столько комплексов цепляется. Главное, что не правое, попытался Анатолий приободрить Федора. Очень ему не хотелось бы, чтобы снайпер решил возложить вину за свою потерю на него. Перемкнет еще в мозгах и решит отомстить, а месть со стороны снайпера, если он вдруг где-то заполучит, хоть какую-то винтовку, да хоть охотничью Масинку или там СКС, это опасно. Ну да, а нанировать правой все же удобнее. Киборгин невольно фыркнул, и это тоже как и жопу подтирать. На этот раз хмыкнул, пусть и не весело сам Митрохин. Да, я заметил. Послушай, Федь, я до конца никогда не смогу осознать твоей потери, если только сам не попаду в такое же положение. Скажешь, что другие пострадали куда как серьезнее, оторвало ног, руки по плечи и на их фоне у меня вообще полная ерунда. Нет, от того, что кто-то пострадал сильнее тебя, тебе не легче. Да тут ты прав. Думаю, ты сейчас сильно рефлексируешь на тему, что без руки ты будешь мало интересен девушкам. На это Митрохин только насупился. А что, не так, не без того, кивнул Анатолий. Только девушки тоже разные бывают. Мне их жалость не нужна, вскинулся снайпер. Я не об этом. Тебе скорее придется отбиваться от хищниц, коим и не такие повреждения тела будут пофиг. А чем ты? Ты же помнишь наши разговоры о судьбе СССР? Конечно, но при чем тут это? Ну, если я не сдохну в ближайшее время и все пойдет так, как я спрогнозировал, то мы высоко поднимемся. И я, и ты, и прочие, кто пойдет со мной. Так что если не сопьешься из-за травмы, то я тебе гарантирую самые высокие должности, вплоть до министерских. Понял, снова хмыкнул Митрохин. Когда ты министр, то для баб не только отсутствие руки не проблема, но и члена. Действительно придется отбиваться, надо какую-то хреновину на культю сделать, вроде молота или там топора, чтобы сподручнее было отмахиваться. Федор невесело засмеялся. Верно, так что не раскисай. Ладно, командир, не буду и спасибо. В Аксво воинские подразделения и госпиталя время от времени наведывались различные музыкальные коллективы и просто исполнители. Наведалось и в кабульский госпиталь одно такое ВИА. Вот только если в частях концерты шли на ура, то в госпиталях с этим было сложнее. Выступать приходится перед выздоравливающими, то есть теми, кому скоро отправляться обратно в Союз, а тут артистам еще не повезло в том плане, что в зале оказалось как-то излишне много коллег, а тем как-то не до веселья. Плюс не так давно произошел случай суицида, когда солдат, лишившийся обеих ног по самую тазобедренную кость, вскрыл себе ночью вены, что стало широко известно, и это совсем не добавляло веселого настроения. Надо сказать, что попытки суицида в том числе удачные были регулярным явлением. В общем, видя такую тягостную атмосферу, ребята начали откровенно фальшивить, ведь музыкантам важна обратная реакция зала на свою работу, она их самих заводит, дает кураж, делая выступления еще более зажигательными, а тут отклик почти никакой, если не сказать иначе. В итоге одна из солисток и вовсе расплакалась и убежала со сцены. Концерт был откровенно сорван. Посмотрев на хмурых зрителей, Киборгин вышел на сцену и протянул руку гитаристу. «Дай гитару». Тот отдал инструмент. Вот не хотел музыкальным воровством заниматься, цой не в счет, но, видимо, все же придется, подумал он в этот момент. Появление на сцене одного из зрителей несколько оживило зал. «Здорово, братва, знаю, что вы сейчас не здесь, а там дома пытаетесь увидеть свое будущее, и то, что вы видите, вам не нравится, перспективы по жизни многим кажутся, мягко говоря, нерадужными. Но это не так, не совсем так. Вспомните поговорку о том, что один в поле, не воин. Будете одни, и вы действительно окажетесь на обочине жизни. А значит, нужно объединяться и помогать друг другу. Во всем. В работе и в учебе. Сможете вы учиться, поддержите друг друга и сможете подняться на ступеньку выше, потом подтяните за собой других своих товарищей, и они будут уже вас толкать выше, и так все вместе подниметесь. Главное не вешать нос и не опускать руки. Будет трудно, чудовищно тяжело. Для вас дальнейшая жизнь, бой, прежде всего с самим собой. Каждый день придется биться, заставлять себя идти вперед и отступить, чтобы перегруппироваться не получится, и сдача в плен не предусмотрена по определению, ибо это хуже смерти. У меня для вас есть песня, и я очень хочу, чтобы она стала для вас гимном в последующей борьбе за достойную жизнь. Анатолий умел играть на любительском уровне и немного попрактиковался с электронными инструментами, когда сделали их закупку для дисбата, так что заиграл вполне уверенно, благо, что музыка там проще простого, а он еще сильнее упростил реально до 3 аккордов. Что до песни «Мы будем с тобой» группы «Клуб 55», то она может не на все 100% подходила именно солдатам, но киборгину она показалась вполне уместной в более широком смысле. «Все улицы покрыты мглой. Ты остался один. Что случилось с тобой? Кто виновен в том, что ты позабыл свой дом? Что ты позабыл друзей? То время, когда все было окей, ты стал другой. Но не волнуйся, мы с тобой. Мы будем с тобой. Мы будем с тобой. Мы будем с тобой. Мы будем с тобой. Все стало серым, все вокруг. Ты попал в заколдованный круг. Все смешалось, люди, дома. В твоих глазах печаль, одинокая тьма. Ты не видишь улыбки, ты не слышишь смех. Тебе не нужен никто, ты бежишь ото всех. Ты остался один, не беги, постой. И помни, мы будем с тобой. Мы будем с тобой. Мы будем с тобой. Мы будем с тобой. Мы будем с тобой. Кто предал, бывает так. Ты понимаешь, наша жизнь – это полный бардак. Это гонки без побед. Это гонки, где правил нет. Это борьба, в которой вряд ли кто-то сможет помочь. Тут у кого-то день, а у кого-то ночь. Ночь бывает длинной порой. Ты не грусти, мы будем с тобой. Мы будем с тобой. Мы будем с тобой. Мы будем с тобой. Мы будем с тобой. И даже если это ночь с тобой, и ты не можешь сладить с серой тоской, подумай о том, что день придет, он твой, он найдет тебя, и будут друзья, и ты забудешь, что то слово нельзя, оно живет рядом.